Подождите, пока разговор зайдет о вас. После того, как остальные поговорят о себе, разговор зайдет о вас. Здесь не помешает немного терпения. Не уподобляйтесь одной актрисе, с которой я познакомился на вечеринке в Голливуде. Она бесконечно долго распространялась о своей кинокарьере, а потом вдруг воскликнула: «Ну, хватит обо мне! Как вам понравился мой последний фильм?»